Друзья, я вас категорически приветствую. Это обратная сторона ЦИПСО. Сегодня буду я, сегодня буду сам. Хотел Аббаса Джуму пригласить пообщаться по ситуации с президентом Ирана. Но думаю, мы это сделаем в ближайшее время. Он сейчас в Тегеране, он на мероприятиях. Там сегодня, я так понимаю, поминальный вечер. В общем, он занят. Вот, поэтому по поводу крушения вертолета с президентом Ирана и других чиновников, я думаю, нужно будет общаться со специалистом. Поэтому дождемся Аббаса Джуму. Вчера у нас 21 мая такая памятная дата, да, это год взятия под контроль, или сейчас, нет, 20 мая, прошу прощения, 21 это сегодня. 20 мая вчера, год, как был взят под контроль Бахмут, он же Артемовск, и 2 года с полного освобождения Мариуполя. Вот, поэтому наши парни, которые принимали в этом участие, конечно, герои, красавчики. Вот, перейдем дальше по обстановке на фронте, так, чтобы кратко. В принципе, у нас инициатива на всех направлениях. Есть, скажем так, на некоторых направлениях сюрпризы для противника с нашей стороны неприятные, в том числе и на Херсонском направлении. Там противник резко начал нести незапланированные потери, так сказать. На Запорожском направлении, также в районе Работино, у нас сейчас там позиционные бои, но инициатива на нашей стороне, мы немножечко смогли продвинуться. Южнодонецкое направление, это в направлении Великой Новоселки. Мы движемся в населенных пунктах Старомайорской, Урожайной. Дальше, выше по фронту, у нас на Маринском направлении есть успехи, да, это и по Георгиевке движение, и на некоторых смежных участках, в том числе выше, это Красногоровка, это город, это крайний населенный пункт, который примыкает к Донецку непосредственно, находится под контролем противника, но, думаю, это ненадолго. Красногоровку в основном обороняет 59-я бригада ВСУ, у них там некоторые подразделения на некоторых участках просто убегали под натиском нашей стальной пехоты. При этом они там даже видео записывали жалостливые, как у них все плохо, и что командование их бросило и тому подобное. Вот. На Авдеевском направлении также есть продвижение. В общем, в принципе, все как последнее время происходит, да, то есть инициатива наша, движение есть, также в направлении Часов-Яра там серьезные бои, вот, и наши бойцы движутся, но сейчас больше, наверное, внимание приковано к Харьковскому направлению. Хочу сказать строго свое мнение, что вот это направление Липцы, Волчанск, там мы сражаемся сейчас. Кстати, ребята с того направления пишут, что в районе Липцов противник пытается контратаковать. Наши их сдерживают. Вот у противника на этом направлении очень много беспилотников, очень много FPV-дронов. Часто применяется квадрокоптер, такой большой квадрокоптер типа Баба-Яга. По сути, как правильно написал старший Эды, это легкий бомбардировщик, да, он способен нести несколько мин 82-х и сбрасывать сверху бесшумно на наших бойцов, на опорники, на технику. Опасная, неприятная такая штуковина. Дальше на этом же направлении какие еще новости? Но стоит отметить, что десятки батальонов с разных направлений переброшены на Харьковское направление, в том числе и подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые вот в Крынках в том числе занимаются, да, погибают. То есть с херсонского направления их перебрасывают туда. Уже, ну, по крайней мере, штабы уже переброшены. То есть сейчас они вот харьковское направление пытаются держать всеми элитными оставшимися подразделениями. В том числе бойцы часто отмечают иностранную речь. Как бы это пафосно ни звучало или как-то пропагандистски, иностранцев на харьковском направлении очень много. При этом вот несколько дней назад, там опять же, вот ребята с этого направления отмечают, что какие-то очень серьезные англоязычные иностранцы на этом направлении действуют, вот, причем на передовой. Но как бы перед санцепеком все равны, да. Вот, что я думаю по этому направлению? Я думаю, что вот именно восточное от Харькова и северное от Харькова направление — это не основные направления, точнее, это не направление нашего основного удара. Я, как и раньше, как и много месяцев назад, не имея инсайдов в этом плане, но вижу вот картину, происходящую на фронте, считаю, что основной удар у нас будет значительно западнее. Значительно западнее. Возможно, между Сумами и Харьковом. Так, чтобы все вот эти резервы, то есть зайти в тыл всем боеспособным частям противника и взять их в такой котел, как бы. Вот. Есть ли у нас на это резервы? Я не знаю. Меня больше интересуют силы и средства противника. И как бы особо нашими силами и средствами стараюсь не интересоваться. Но то, что есть в открытых источниках, примерно, как я понимаю, что резервы и силы у нас есть. Поэтому посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время откроется новое направление, более активное, с глубоким заходом в тыл противника. Поэтому посмотрим. Я в это верю, вот, что все получится. Дальше, какие еще новости у нас? Ну, что, вчера был последний день президентства Зеленского. Что тут сказать, как бы, ну, в общем, начиналось его правление и предвыборная кампания с очень громких и миролюбивых обещаний, но только он пришел к власти, это я хорошо помню, этот период, когда началась на фронте активизация. Буквально там через месяц, как Зеленский пришел к власти, у нас начались обстрелы Луганска и, ну, ЛНР, ДНР. То есть началась эскалация со стороны ВСУ. Я тогда думал, я даже, по-моему, писал у себя на канале о том, что ВСУшники таким образом решили нового президента испачкать кровью, чтобы ему некуда было деваться, да, чтобы он топил в этой войне до последнего. Но это предусматривало, конечно же, какие-то заявления по этому поводу со стороны Зеленского. То есть какие-то, не знаю, там, миротворческие, что ли, да? Но этих заявлений не было, поэтому Зеленский все это принимал. Более того, началась риторика агрессивная в наш адрес. Поэтому, в принципе, то, что Зеленский таким образом всех обманул, как бы, да, на предвыборной гонке, стало очевидным. Конечно, есть фактор того, что у Зеленского нет выбора, что там американцы, англичане, что он там чуть ли не сам, чуть ли не в плену у них, да, вот, что они, вот те, кто его охраняет, на самом деле не охраняют, а конвоируют, да. Но, скажем так, можно было бы в это поверить, если бы Зеленский не допускал некоторую риторику со своей стороны, такую агрессивную, унизительную в наш адрес, которую, в принципе, она была не обязательна при условиях того, что на него давит Запад, заставляет, он не хочет, он хочет мира, а его заставляют. Вот просто он свихнулся, свихнувшийся дебил, который хочет власти, хочет попасть в историю, так или иначе, неважно кем, тираном или каким-то великим миротворцем, или конченным мясником, ну, неважно, лишь бы вот как-то ярко и подольше у власти продержаться. Поэтому это конченая мразь, у которой вчера закончились полномочия, по сути. Поэтому юридически, причем по законам Украины, Украиной правит даже не исполняющий обязанности президента, потому что исполняющего обязанности должен был кто-то назначить. Ну, вот как в 2014 году, когда Турчинова назначили, по-моему, Верховная Рада. Вот. Зеленский сейчас просто... Он есть. Вот. Поэтому вот как-то так, друзья. Вот. Так. Да, я понимаю, у меня есть слова-паразиты. Я пытаюсь с ним бороться. Дальше. По остальным новостям у нас что стоит отметить? Как у меня были ранее прогнозы, да, о том, что НАТО будет на Украину так или иначе заводить свои подразделения. Они решили это сделать, причем я думал, это будет так, там, миротворцы или там в состав Нацгвардии Украины, потому что с марта, в марте произошли изменения в законодательство, и в Нацгвардии имеют возможность служить и иностранцы. Но они просто это делают, причем они сейчас это не скрывают, они об этом заявляют, они заводят понемногу как советников. То есть они небольшой контингент постепенно так понемногу заводят на Украину и говорят, это наши советники. То есть об этом прибалты вчера заявили, там другие, причем прибалты вообще сослались, что французы могли бы возглавить этот контингент НАТО на Украине. Вот. Ну и другие страны также не отрицают. Америкосы на прошлой неделе заявляли, что мы увеличим количество наших советников и тому подобное. Советники, это нужно понимать, это не какие-то старые дедушки, которые что-то там советуют. Это вполне себе кадровые военнослужащие, как офицеры, так это могут быть там сержанты, рядовые, вообще без проблем. То есть это может быть любое количество, любой контингент, который посчитает третья сторона необходимым для тех задач, для которых они отправляют людей на Украину. Вот. Поэтому, в принципе, здесь все понятно. Какие еще события? Да, на самом деле новостей постоянно очень много. Да, и, конечно, то, что произошло с президентом Ирана, это ужасно. И я вот, если честно, ну, мое мнение, что не может быть это совпадение. Ну, не может. Столько событий. И вспомним, было покушение на лидера Словакии Фицо, да, вот буквально накануне. И много других событий, которые указывают на то, что есть какие-то силы, которые на это влияют. Да, там, неважно, англосакские спецслужбы, израильские спецслужбы, абсолютно неважно. Вот, но это не совпадение. Но я постараюсь, чтобы завтра или послезавтра Аббас Джума, он как раз вернется с Тегерана, чтобы Аббас Джума поучаствовал в нашем эфире как гость и рассказал подробно по этому поводу. Вот. Также интересная новость пришла о том, что Международный уголовный суд, да, который еще недавно выдавал ордер на арест нашего президента, и весь мир аплодировал прям. Сейчас вот планируют арестовать Нетаньяху и признать его человеком, который допустил геноцид палестинцев в секторе Газы. На что сразу все отреагировали. Америкосы, там какой-то американец сказал, что это вообще какой-то липовый суд, на который не стоит обращать внимание. Кто-то, другой американец сказал, что мы там санкции снова против судей введем. Как когда-то в свое время Трамп, да, когда МУС, то есть Международный уголовный суд, пытался возбудиться по поводу американских военных, которые в других странах совершали военные преступления. Трамп сразу там санкции, все. Ну и судьи, конечно, Международного уголовного суда передумали судить американских военных. Вот. Поэтому картина интересная, тут и Северная Корея, красавчики, наши братушки корейские, там что-то ядерную программу свою из-за учений в США, ядерного вооружения, да, по применению ядерного вооружения, корейцы там тоже так активизировались в этом плане. В общем, сейчас мир настолько напряжен, что такое ощущение, что кто-то вот, ну, не знаю, для тех, кто верит в конспирологию, да, вот такое ощущение, что вот есть там силы зла и силы добра, и вот какая-то добрая группировка стран или элит мировых, мирового закулисья, пытаются как-то избежать Третьей мировой, как-то вот сгладить и потушить, и войну на Украине в том числе. А другая группировка, наоборот, пытается спровоцировать. Вот, поэтому посмотрим. Вот, потом еще одна новость. В любом случае, эта новость плохая, печальная. То, что генерала Попова арестовали за, ну, за, скажем так, махинации, скажем, за преступление в экономической сфере в данном случае, да, то есть там то, что он продал металл, там, по-моему, 2000 тонн металла вроде бы как организовал продажу, который должен был уйти на оборонительное сооружение на Запорожском направлении. То есть он тогда командовал как раз 58-й армией год назад, когда вот наступление украинское начиналось прошлым летом. Вот. И вроде бы как он себя там хорошо проявил, хотя нужно напомнить, что в 22-м году он был командиром, я уже не помню, подразделения или соединения, ну, начальником штаба крупного или корпуса армейского, по-моему, армейского корпуса, 11-й, если не ошибаюсь. И вот как раз вот уход из Балаклеи, в том числе, то есть отчасти выход из Харьковского направления, такой вот так, как это вот получалось, это вот, в принципе, в том числе и его вина, да. Опять же, если допустим, что это произошло реально из-за ошибок в командовании, а не какой-то необходимостью, о которой мы не знаем. Потому что у противника сил меньше было, они меньшими силами двигались на нас, да, реально меньшими. Вот, то есть он как бы был одним из архитекторов, если можно так выразиться, выхода с Харьковского направления в 22-м году. Потом, судя, конечно же, что мы сдержали наступление противника летом 2023 года, он был непосредственным, да, командиром 58-й армии, которая одна из основных сдерживала вот натиск противника. Поэтому, то есть, в его истории были и темная сторона, да, в плане как командира, так и светлая сторона. Ну, опять же, если судить, я его лично не знаю, если судить вот из открытых источников и по той информации, которую его подчиненные бывшие как бы о нем рассказывали. Вот сейчас вот его арестовали. И много сразу там в интернете сейчас всяких разных версий, кто за, кто против. Ну, в данном случае, я думаю, что вообще нифига не понятно. Знаете, как мем, да, ни хрена не понятно, но очень интересно, да. Нифига не понятно, понятно только то, что это, ну, хреновая ситуация, негативная ситуация. Вот, но преждевременно прошу не судить. То есть дождаться, когда будет какая-то внятная информация, официальная информация, тогда более-менее будет понятно, что происходит. Вот как-то так, друзья. Наш брат-админ, он в дороге. Как я вчера писал, да, вот фотографию он выложил, трасса Киев-Одесса, ладно, я шучу, вот, я думаю, может быть, завтра уже он появится, и завтра запишемся вдвоем или троем, если Аббас Джума также будет, вот, поэтому я постарался побыстрее и в то же время так, чтобы не сильно быстро было, да, вот 20 минут, нормальное время, поэтому Если что, в комментариях вы все знаете, да, я в комментарии часто залетаю, и в комментариях можем пообщаться. Вот, а поэтому, друзья, на связи и до завтра. Берегите себя.